Глава 28. Данте. В отчаянии я провел рукой по волосам и уставился на дверь комнаты Эверли. Я постучу, а она снова захлопнет дверь передо мной. Но оставлять попытки нельзя. Еще 2 дня, подумал я. Вчера за ужином мы с Рорком и Амидой договорились, что дадим ей еще 2 дня. После чего я разнесу эту гребаную дверь в щепки. Схвачу Эверли, перекину через плечо и заставлю проводить со мной время. Сдерживая ругательство, я постучал и убедился, что улыбка и чары, скрывающие мою истинную внешность, на месте. Дверь распахнулась. Эверли внимательно посмотрела на меня, а затем прислонилась к дверному косяку. Рыжие волосы свободно рассыпались по плечам. На ней были джинсы и простая белая футболка. И она стояла босиком. По какой-то причине это показалось мне прелестным. «Доброе утро». Она взглянула на мои пустые руки. «Сегодня без кофе?» С трудом контролируя себя, я выдавил единственное «без». Эверли оттолкнулась от дверного косяка, но прежде чем у нее появилась возможность закрыться в своей комнате, а она ведь именно этого хотела, я шагнул вперед и остановил ее, уперев руку в дверь. «Эверли», — прошептал я. «Подожди. Пожалуйста». Последнее слово подействовало как волшебство. Выражение ее лица слегка смягчилось. Руки опустились. Она ждала. Преисполненный новой надеждой, я шагнул ближе, так близко, что ей достаточно было поднять руку, чтобы коснуться меня. Она молча на меня смотрела. Поддавшись импульсу, я коснулся кончиков ее волос ниже груди. Эверли резко вздохнула, но не стала сопротивляться. На ощупь ее волосы оказались такими же мягкими, как на вид. Моя рука скользнула по ее волосам к щеке, нежно и невесомо. Она сглотнула, но не отбросила мою ладонь, и дверь оставалась открытой. «Что-то изменилось», — понял я. «Что бы ни произошло, это мой шанс». «Мне нужна твоя помощь», — тихо произнес я. Мои пальцы все еще касались ее щеки. «Я не собираюсь ложиться с тобой в постель». «Ты не должна», — ответил я. «Я бы никогда не стал ее принуждать. Если она придет в мою постель, то только по собственной воле и потому что от страсти ко мне не сможет трезво мыслить». Словно в трансе я гладил ее по щеке, двигаясь по дорожкам веснушек, будто мог соединить их одной линией. «Просто проведи со мной немного времени», — попросил я. «Видение невинны показало, что я восстановлю свои силы, если мы будем вместе». «Как друзья», — добавил я. «Давай посмотрим, что из этого получится». Эверли нахмурилась. «Друзья?» Я кивнул. «Твое пребывание здесь в любом случае имеет ограниченный срок. Проведи со мной столько времени, сколько сможешь. И я клянусь, как только сила Инферноса вернется, я отпущу тебя. Без всяких «если», «и» или «но». Даже до истечения 48 недель?» Судя по тому, как Эверли подчеркнула это, она все еще обижалась на меня за то, что я ее перехитрил. В горле внезапно пересохло. Мне не нравилась мысль о том, чтобы отпустить ее. Тем не менее, я сдержу слово. При условии, что получу то, чего хотел. «Да», — прохрипел я. «Даже так». Эверли кивнула. Затем сделала шаг назад, и моя рука безвольно опустилась. «Я хочу ответную услугу», — твердо заявила она. «Две, если быть точной». Я не выразил удивления, потому что, если честно, этого и ожидал. «Чего же ты желаешь?» Ее серые глаза немного потемнели. Показалось, что Эверли сейчас прокомментирует мой выбор слов, но она сказала: «Я желаю еще раз встретиться с невинной и узнать, сможет ли она дать ответы на некоторые вопросы, только мне, о моей магии». «Это можно устроить, маленькая ведьма». Она заколебалась. «А твое второе условие?» Она прищурилась, не сводя с меня взгляда. «Хочу, чтобы ты научил меня пользоваться магией». На этот раз мне не удалось скрыть удивление. «Чего ты от меня хочешь?» Ты посмеялся надо мной, когда я создала защитный круг. Неужели никто так и не научил тебя, что на самом деле значит колдовать? Помнишь? Если я когда-нибудь снова захочу вести нормальную жизнь, где мне не придется скрывать правду от Ковина, я должна уметь контролировать магию. Хочу, чтобы ты помог мне в этом». «Так вот, что имеют в виду, когда говорят «язык мой, враг мой». Отправиться с Эверли в путешествие по Инферносу и научить ее магии, даже если мне самому приходила в голову такая мысль, это совершенно разные вещи. Я не могу взять учебник и давать тебе уроки, маленькая ведьма. Магия интуитивна. Ты родилась с ней». Выражение ее лица ожесточилось, и я поспешил добавить. «Но я могу научить тебя слышать ее, чувствовать и в лучшем случае понимать». Она на мгновение задумалась. Затем протянула мне свою тонкую бледную ладошку. «Договорились. Радуясь, что достиг своей цели, я пожал ее. Когда наши пальцы соприкоснулись, на моей коже вспыхнул пожар, и я снова задался вопросом. Кто кого клеймит? И почему?»